Медведь у пчел. Когда-то о весне зверями в надсмотрщики медведь был выбран над ульями. Хоть можно выбрать тут другого поверней, за тем, что к меду мишка падок, так не было б оглядок. Да спрашивай ты толку у зверей. Кто к ульям не просился, с отказом отпустили всех. И как на смех, тут мишка очутился. Ан вышел грех. Мой мишка потаскал весь мед в свою берлогу. Узнали, подняли тревогу, по форме нарядили суд, отставку мишке дали и приказали, чтоб зиму пролежал в берлоге старый плут. Решили, справили, скрепили, но меду все не воротили. А Мишенька и ухом не ведет. Со светом мишка распрощался, в берлогу теплую забрался и лапу с медом там сосет, до уморя погоды ждет.